Он остановился в отеле «Парамаунт» и сразу же позвонил брату. К телефону подошел сам Рудольф. «Роди», — сказал Том, — «как дела?» «Кто это?» «Том, Том, ты где?» «Здесь, в Нью-Йорке, в «Парамаунте». С тобой можно увидеться?» «О чем разговор, конечно». По голосу чувствовалось, что Рудольф искренне рад. «Приезжай ко мне прямо сейчас, адрес ты знаешь». Когда лифт поднялся, Рудольф уже ждал его в коридоре. «Господи, Том!» — сказал он, пожимая брату руку. «Я так удивился, когда услышал твой голос». Отступив на шаг, он окинул Томаса придирчивым взглядом. «Что с тобой стряслось? Ты что, болел?» Томас мог бы сказать, что Рудольф и сам выглядит не слишком хорошо, но он промолчал. «Я тебе все расскажу, если дашь мне выпить», — ответил он. Врач предупреждал, что с выпивкой тоже следует быть поосторожней. Рудольф провел его в гостиную, где все было так же, как в прошлый раз, когда Томас сюда приезжал. Уютная просторная комната. Здесь должны происходить приятные, незначительные события, но уж никак не катастрофы. «Виски?» — спросил Рудольф. Томас утвердительно кивнул. Брат выглядел гораздо старше, чем при их последней встрече. Вокруг глаз и на лбу залегли глубокие морщины. Двигался он медленно, почти неуверенно. «Садись, рассказывай, что привело тебя в Нью-Йорк. Ты давно здесь?» «Уже около 3 недель». «Что ж ты до сих пор мне не звонил?» — обиженно спросил Рудольф. «Мне пришлось лечь на операцию», — ответил Том. «Была неприятность с глазами. Когда я болен, предпочитаю быть один». «Я тебя понимаю». Рудольф сел напротив него в мягкое кресло. «Я и сам такой». «Сейчас все в порядке. Какое-то время надо быть поосторожнее, вот и все. Ну, твое здоровье!» — Томас поднял свой стакан. «Твое здоровье!» — отозвался Рудольф и внимательно посмотрел на брата. «Ты больше не похож на боксера, Том». «А ты на мэра!» — сказал Томас и тотчас пожалел о сказанном, но Рудольф только рассмеялся. «Гретхен говорила, что писала тебе обо всем. Да, мне слегка не повезло». «Она писала, что ты продал свой дом в Уитби». «Не имело смысла застревать там». Рудольф задумчиво покрутил лед в стакане. «Нам вполне достаточно этой квартиры. И Нит с няней в парке. Она скоро вернется. Сможешь на нее взглянуть, как твой мальчик». «Отлично. Ты бы слышал, как он говорит по-французски, и яхты управляет уже лучше меня. Я рад, что все обошлось». «А Билли, сын Гретхен, служит в армии в Брюсселе, в войсках НАТО. Знаю, она мне писала. И писала, что это ты устроил его туда. Одна из моих последних официальных акций, или, вернее, полуофициальных...» Рудольф говорил теперь тихим, размеренным голосом. Точно не хотел, чтобы его слова звучали слишком категорично. «Досадно, что все так получилось, Руди», — сказал Томас. Впервые в жизни ему было жалко брата. Рудольф пожал плечами. «Могло быть хуже. Тот парнишка мог умереть, а он отделался лишь слепотой». «Чем ты думаешь теперь заниматься?» «О, дела найдутся. В Нью-Йорке прекрасно жить в свое удовольствие, а когда вернется Джин, мы с ней, вероятно, отправимся путешествовать». «А где она?» «В санатории». — ответил Рудольф, позвякивая кубиками льда в стакане. — Вернее, это не санаторий, а клиника, где отучают людей пить. Они там излечивают почти всех. Она уж там второй раз. После первого раза почти 6 месяцев не брала ни капли в рот. Мне не полагается ее навещать. Идиотское предписание какого-то врача, но я поддерживаю связь с директором клиники, и он говорит, что Джин молодцом. Виски попало ему не в то горло. И он закашлялся. «Может быть, мне тоже не мешает подлечиться?» Улыбаясь, заметил он, когда кашель отпустил его. «Ну, а ты? Теперь, когда с глазами в порядке, какие у тебя планы?» «Мне надо получить развод, Руди», — сказал Томас. «В прошлый раз я спешил, хотелось поскорее увезти парня из этой страны. Застрянь я в Нью-Йорке, мне пришлось бы объяснить Уэсли причину, а я не хочу, чтобы он знал, что я разошелся с его матерью из-за того, что она шлюха. К тому же, если бы я стал тогда разводиться в Нью-Йорке, это заняло бы слишком много времени и пропала бы значительная часть летнего сезона, а я не могу себе это позволить. А А теперь я непременно должен развести самое позднее к октябрю. Почему? В общем, я живу с одной женщиной, она англичанка, замечательный человек. В октябре у нас должен родиться ребенок. Все ясно, сказал Рудольф. Поздравляю. Племя Джордахов растет. Может быть, нам не хватает именно английской крови. Чем я могу тебе помочь? Я не хочу встречаться с Терезой. Если я ее увижу, то могу не сдержаться, и Бог знает, что с ней сделаю. Хотя прошло уже столько времени. Может, тебе или кому-то другому удастся уговорить ее поехать в Рено или другой город, где легко развестись? Рудольф аккуратно поставил стакан на стол. «Конечно», — сказал он, — «я с удовольствием помогу». В дверях раздался шум, а вот и Инит, и он позвал, — «иди сюда, маленькая». В комнату в припрыжку вбежала Инит в красном пальто. Увидев рядом с отцом незнакомого мужчину, она застыла на месте. Рудольф взял ее на руки и поцеловал. «Поздоровайся со своим дядей. Дядя Томас живет на яхте». 3 дня спустя Рудольф позвонил Томасу и договорился пообедать с ним в ресторане на 3-й авеню. Когда он вошел в бар, Томас уже поджидал его. «Итак», — сказал Рудольф, усаживаясь рядом с братом на высокий табурет, — «мадам уже в пути и летит в Неваду». «Ты шутишь?» — сказал Томас. «Я сам отвез ее в аэропорт и оставался там до тех пор, пока самолет не взлетел». «Ну, Руди, ты просто чудотворец!» «В общем-то, это оказалось не так уж трудно», — сказал Рудольф и заказал мартини, чтобы как-то развеять тягостные воспоминания о целом утре, проведенном с Терезой. «Она тоже собирается начать семейную жизнь 2-й раз», — солгал он. «И понимает, что будет разумнее, если ее, как она говорит, доброе имя, не будут трепать по судам в Нью-Йорке». «Она с тебя много содрала?» — спросил Томас. Он знал свою жену. «Нет», — снова солгал Рудольф, — «она заявила, что хорошо зарабатывает и может легко позволить себе эту поездку». «Что-то на нее не похоже», — с сомнением покачал головой Томас. «Может быть, жизнь, в конце концов, ее смягчила». Рудольф припирался с Терезой 2 дня и, наконец, согласился взять на себя все ее дорожные расходы, включая авиабилет 1-го класса в оба конца, счет за пребывание в отеле в Рено в течение 6 недель, плюс $500 в неделю за простой, как выразилась Тереза. Половину всей суммы ему пришлось дать ей вперед, а 2-ю половину он обещал заплатить, когда она вернется и вручит ему свидетельство о разводе. Рудольф и Томас отлично пообедали, выпили по бутылке вина, Томас, захмелев, расчувствовался и повторял, что он благодарен Рудольфу по гроб жизни, и что все эти годы он был просто дураком, не понимал, какой у него замечательный брат. За коньяком он сказал: «Слушай, ты на днях говорил, что когда твоя жена выйдет из клиники, вы собираетесь путешествовать. В июле 1-е 2 недели моя яхта свободна. Я оставлю это время для вас. Приезжай с женой ко мне, и мы совершим небольшой круиз. Если Гретхен сможет, возьмите с собой ее. Ты обязательно должен познакомиться с Кейт. Черт побери! Я ведь к тому времени уже получу развод, так что вы попадете как раз на свадьбу. Договорились, Руди?» «Я не вздумаю отказываться». «Это зависит от Джин», — неуверенно сказал Рудольф. «Не знаю, как она будет себя чувствовать». «Ей это пойдет только на пользу», — настаивал Томас. «На борту не будет ни бутылки. Руди, ты просто обязан приехать». «Хорошо», — согласился Рудольф. «Жди нас 1 июля. Может быть, действительно нам обоим полезно на время уехать за границу».